Глава 7. Ночные всадники. Примерно через пару часов, когда уже попаданец в мир Сталтуса съехал от обнаруженной им аномалии, к ней прискакал неизвестный отряд. Отряд относительно небольшой, но вооруженный всем доступным этому миру оружием. Всего в отряде числилось 10 всадников, все одетые в черное, с закутанными по самые глаза лицами. Одежда черных всадников одновременно являлась как их и визитной карточкой, так и мерой предосторожности. Никто из них не желал афишировать свою личность, находясь в таком месте, как свалка, и тому имелись веские причины. Страшные тайны не любят пристальных взглядов, а хранители страшных тайн не любят посторонних. Остановив лошадей на самом краю поляны, главарь отряда глянул на небо, потом по сторонам и сказал: «Мне кажется, или здесь кто-то успел побывать до нас?» Всадники переглянулись между собой, и один из них ответил: «Милорд, разрешите мне провести ритуал, я тоже чувствую, что кто-то здесь уже был, а еще мой камень молчит, значит, мы опоздали, и сердце крови исчез из аномалии». «Ты уверен?» «Нет, иначе бы не спрашивал вашего разрешения». «Сколько тебе нужно на это времени?» «Немного, я постараюсь провести ритуал до темноты». «Поторопись, уже поздно. Мы немного не успели, сам знаешь почему». «Да, милорд, но аномалия уже пульсирует. Я чувствую это, и без ритуала мы затратим слишком много сил, чтобы разрядить ее. Это будет пустой тратой времени и энергии. Мы должны быть полностью уверены, что артефакт исчез, и если он исчез, то узнать, кто забрал его, и нет ли тут происков наших врагов или конкурентов». «Ты сможешь точно это узнать, Хилл?» «Да, милорд, я почувствую, кто забрал артефакт, и возьму след, аномалию разрядили совсем недавно». «Хорошо, мы получили заказ и должны его выполнить. Не знаю, как и кто смог подавить эту гнусную субстанцию и забрать артефакт, но если это так, то тем лучше. Мы сохраним больше сил и сможем догнать его или их. Они не смогут далеко уйти, тем более после таких затрат магии». «Да, милорд, я приступаю». Главный артефактор отряда спешился и стал подготавливать площадку для обнаружения и поиска сердца крови, а все остальные всадники окружили его, заняв круговую оборону, внимательно посматривая по сторонам и ожидая всего, что угодно. Двое отправились на разведку, обследуя все найденные поблизости необычные следы. На свалке невозможно предсказать опасность, она здесь буквально везде, дышит ветром, темнотой, трогает легко и осторожно за кроны деревьев, перемещается с места на место. Об этой аномалии они никогда не знали, и только получив специальное задание, помимо охоты на местных, очень редких зверей, взяли его, усилив свой отряд дополнительными людьми. Искали ее долго, пока не нашли. Несмотря на свое название, ночные всадники, ночевать на свалке никто из них не горел желанием, просто ночью удобнее было охотиться на хищных тварей, многие из которых покидали свои норы только в это время. Да и заказы по устранению некоторых людей или представителей других рас тоже удобнее делать ночью. Не успела ночная темень покрыть все вокруг, как их артефактор закончил ритуал и, тяжело поднявшись от небольшой пентаграммы, обратился к главарю их отряда. «Милорд, вы оказались правы, артефакт забрали. Забрали буквально пару часов назад. Забрал человек, один, двинулся в сторону пустоши, больше пока ничего не могу сказать». «Я это уже знаю, Хилл. Пока ты медитировал, мы нашли следы с другой стороны поляны и выяснили это. Это пришелец из чужого мира, что провалился к нам со своей магией механизмов, и именно потому он смог забрать артефакт из аномалии без всякого ущерба для себя». «Но это же человек, милорд, или...» «Да, человек. Следы и запах человеческий, хотя все провоняло запахом металла, машинного масла, которое так любят гномы, и механическими повозками их же работы. Все, разговаривать некогда, мы должны его догнать и забрать артефакт». «Слушаюсь, милорд». Развернувшись, всадники бросились в погоню. След на земле виднелся более чем отчетливо и не составляло никакого труда его отслеживать. Буквально тут же в голове у каждого черного всадника возникла мысль, что это сделано либо специально, либо тот, кто мог забрать артефакт из аномалии, не понимал, где очутился и что он забрал. А ценность сердца крови просто зашкаливает, и заказ поступил с самого верха. И надо же было такому случиться, что как только они обнаружили аномалию с уже созревшим сердцем, как ее забрал какой-то проходимец из другого мира. Всадники нахлестывали лошадей, стремясь побыстрее добраться до похитителя и в то же время готовясь к бою не на жизнь, а на смерть. Как вожак, так и остальные черные всадники предполагали, что столкнутся как минимум с сильным магом или с человеком, владеющим оружием разрушительной силы и мощи. Они смогли его настигнуть только в глубоких сумерках, когда все вокруг начала закрывать темнота. Еще несколько минут, и вечер окончательно перейдет в ночь. Пришелец к этому времени смог преодолеть треть пустоши и находился недалеко от самой ее сердцевины, куда редко кто заходил ночью. Ночные всадники потому так и звались, что могли находиться на пустошах в любое время дня и ночи, но не любили рисковать без меры. Здесь часто происходили невозможные вещи, и не стоило испытывать судьбу и терпение злой пустоши. Молчаливыми тенями скользили всадники по безмолвной равнине. Лошади, специально обученные и вскормленные на различных магических эликсирах, не страшились ничего, вручая своих седоков там, где обычные животные уже умерли бы от страха. Человека из другого мира они заметили издалека. Трудно вообще не заметить мощный свет фонаря его механической повозки, а уж дикий рев, который она издавала, слышался до самых краев пустоши. Быть может, только лишь из-за этого пришелец продолжал свое путешествие по ней. Не всякий зверь или исчадие местных духов отважилось бы преградить ему дорогу, рискуя попасть под столь яркий свет его фар. Поэтому найти его оказалось легко, а вот догнать гораздо сложнее, ибо мчался он быстрее лошади, но при этом до сих пор не заметил, что за ним увязалась погоня. «Сеть!» – скомандовал главарь, и один из всадников мгновенно вскинул вверх короткий черный лук и выстрелил. Главарь решил пока проверить, на что способен их противник, и не пускать в ход магию. К тому же после задействования магии проснутся ночные обитатели пустоши из числа самых сильных, и придется потом еще и с ними сражаться, так что лучше начать с малого. Необычно толстая стрела, ускоренная магией, устремилась в небо, чтобы через несколько секунд ударить в то место, где должен был как раз оказаться неизвестный пришелец. Но ровно за пару секунд до этого тот решил объехать попавшуюся на дороге ямку и вильнул влево, миновав ловушку. Стрела упала, сеть раскрылась, но мотоциклиста в ней не оказалось. «Еще! Быстрее!» Теперь сразу двое всадников открыли огонь сетевыми стрелами, накрыв одной из них мотоцикл, но не успела сеть сомкнуться над седоком, как байк резко ускорился и рванул вперед намного быстрее, чем раньше. Сеть лишь зацепила спину его седока, не смогла удержаться, и, соскочив с нее, осталось лежать на земле. Я почувствовал, что меня настигают чисто случайно. Когда едешь в сплошной темноте, весь во внимании, чтобы ненароком не провалиться в ямку, не врезаться в камень, бревно или нежданно-негаданно вылезший на пути старый древесный корень, то не смотришь на зеркала заднего вида. Вернее, смотришь, но что-то там можешь увидеть в сплошной темноте. Отвечу сам себе, практически ничего, за исключением светящихся глаз, и то не сразу. Несколько раз я бросил взгляд на зеркало, но ничего там не увидел, пока в какой-то момент в нем не отразилось непонятное движение с правой стороны. Я не слышал погони, рев двигателя заглушал все ночные звуки, а ветер, что хлестал мне в лицо, не защищенное ничем, только отвлекал, гудя у меня в ушах. В какой-то момент я пристально посмотрел в зеркала заднего вида и увидел, что за мною гонятся плотной группой неизвестные всадники. Они казались чернее ночи благодаря своим одеждам. Сердце так и обмерло. Один из преследователей как раз пустил стрелу, что выдало себя движением. Рука дернулась, значительно прибавляя газа, и мотоцикл рывком скакнул вперед. По спине что-то ударило, прошелестело, пытаясь зацепиться за старую кожу куртки, и благодаря набранной скорости соскользнула прочь. Я обернулся буквально на мгновение, чтобы оценить уровень опасности, и помчался дальше, заставляя Ямаху расходовать последние капли бензина. Нет, я не тешил себя надеждой, что смогу оторваться от черных всадников. Слишком мало бензина, его вообще остались крохи, и я в любой момент ожидал, что двигатель заглохнет. Но пока мы движемся, мы живем. В это мгновение я не заметил небольшую впадину, сходу влетел в нее, да так сильно, что практически выпрыгнул, взвившись высоко в воздух, как будто попал на трамплин. Приземление оказалось весьма жестким, я еле смог удержать Ямаху, и то благодаря обычному страху вместе с полной концентрацией всех своих сил и мыслей на мотоцикле. От удара багажник сзади открылся, и оттуда выскочил найденный мною алый комок вместе с латной рукавицей. Рукавица зацепилась за багажник и свалилась на глушитель возле самого кастомного черепа, где благополучно и застряла. Артефакт высоко взлетел в воздух и по пологой параболе приземлился на землю. Алый комок прокатился по земле и, попав в небольшую ложбинку, застыл, призывно пульсируя. Я этого просто не заметил, не до того было. С трудом удерживая мотоцикл, я помчался дальше, пытаясь оторваться от погони и при этом еще и выжить. В какой-то мере мне это удалось, и, проехав еще километров 10, я заглох. Оглядевшись, страшась увидеть близкую погоню, я не увидел ничего. Мотоцикл ехать дальше не мог, его бак оказался пустым полностью, фара погасла. Пришлось вести его в поводу как можно дальше прочь, и, найдя какую-то яму поблизости, я спрятал его в ней и притаился сам. Через некоторое время вокруг наступила тишина, что казалось оглушающей. Особенно после того, как ты летел с ревом по безлюдной пустоши, распугивая ночных зверей и уходя от ночной же погони. Не знаю, что меня ждет дальше, но я пока не видел своих преследователей. Не могли же они потерять меня? Или могли? Ночные всадники глазам своим не поверили, когда увидели, как в результате огромного прыжка из механической повозки вывалился артефакт и еще какой-то предмет, что зацепился за повозку и остался при своем новом владельце. Сердце крови, отлично видное в ночи, упало на землю и застыло, маня к себе своей чистой благородной пульсацией. Остановив коня, главарь лично подобрал упущенный артефакт, желая убедиться, что это он и есть. Убедившись, что это так, дал знак артефактору, чтобы приблизился к нему, ведь они пока продолжали погоню. А когда тот, взяв бережно в руки артефакт, подтвердил, что это тот самый, который они искали, то резко сбавил скорость на ходу, решая, преследовать ли пришельца или предоставить того самому себе. Свалка не то место, где легко можно выжить, чему неожиданно справа пришло подтверждение. Замелькали призрачные огоньки, разбуженные ревом, светом и общей суетой, и милорд принял решение не гневить судьбу и убраться с ее пути. Развернув кони, они, как единое целое, бросились на утек, не желая встречаться с тем, что пробудилось от долгой спячки. Пусть она разбирается с человеком из другого мира. Он это заслужил. Некоторое время я лежал, прислушиваясь и держа в руке единственный нож, перочинный, кстати, в левой руке, а молоток в правой. Чуть позже мне стало смешно до истерики. Те всадники, что скакали за мной, имели с собой луки и мечи. Лук я видел точно, а по мечам и прочему можно догадаться. Иллюзий я себе не строил, вряд ли я попал на какой-то полигон, где снимают документальный фильм про средние века. И теперь я уже точно был уверен, что попал хрен знает куда, хрен знает почему и хрен знает зачем и по чьей прихоти. Кажется, на этом все мои аргументы исчерпались, но легче не стало. Понимание, что делать дальше, ко мне тоже не явилось. Устав ждать неизвестно чего, я посмотрел на часы. Время радовало, как раз стукнуло 3 часа ночи. Самое время для больных и сумасшедших выходить на тропу войны. «Ох уж эти пустоши, будь они неладны!» — в сердцах крикнул я. И тут же осекся, испугавшись, что меня услышат. И тут я внезапно вспомнил про найденный артефакт, который мог оказаться как раз полезен. А вспомнив, бросился его искать, но перерыв весь багажник, который оказался открытым, я молча сел на мотоцикл, расстроенный пропажей, и сразу же услышал, как по мрачной равнине прокатился чей-то замогильный вой. Меня аж всего перекорежило. Вот если не везет, то не везет всегда. Сначала неизвестно, откуда появились эти гребаные черные всадники, затем я в результате своего дикого скачка выронил, то бишь потерял где-то артефакт, и теперь мне предстоит, а он мог ведь и пригодиться, Как-то выживать здесь без своей Ямахи. Вот только как? Еще и ночь нужно эту пережить. А у меня по-прежнему из оружия только молоток да кривой тесак. Высунув голову из окопа, то бишь ямы, я попытался рассмотреть, где я примерно очутился. Но вокруг царила такая сплошная темень, что разглядеть ничего невозможно. Лишь только впереди двигались белесые тени, да слышались чьи-то демонические вопли. Эта какофония внушала мистический ужас, да такой, что аж мурашки прошлись по коже. Я уже здесь столько страха натерпелся, и теперь вот еще один вселенский ужас подбирается. А вокруг ни души, в смысле, ни души живой. Машинально оглянувшись, я увидел неожиданную для себя картину. Кастомный череп, сделанный из хромированного металла, внезапно преобразился. Его глаза горели красным огнем, хотя никаких лампочек в нем отродясь не вставлялось. Да и вообще, глядя на него, я понял, что мне придется навсегда распрощаться с тем своим мотоциклом, на котором я проездил целых 5 лет. Теперь это нечто другое, я даже не знаю, что предпринять в связи с этим, благо бензин закончился, и поехать я на нем не смогу. Странно, но я чувствовал, что никакого зла кастомный череп мне не желал. Наоборот, он словно бы предупреждал меня о чем-то, и я начинаю догадываться о чем. Этот гадкий мир, куда я попал, оказался весь перенасыщен какими-то чудесами, из которых ничего хорошего для себя я еще не извлек. Сплошная задница, говоря уличным языком, причем прям вообще куда ни кинь, везде, одна, в иносказательном смысле, конечно. Можно более конкретно сказать, что из огня да в полымя использовать другие народные пословицы, но толку-то – это просто констатация факта. Сегодняшняя ночь, 4-я по счету, перещеголяла все предыдущие ночи, а что будет дальше и будет ли вообще? Череп внезапно мигнул глазами, или мне это только показалось? Правая рука еще сильнее сжала молоток в надежде отбиться от очередного чуда. Однако я не слышал, что молоток чем-то мне может помочь против духов, в мистическом смысле. Нет, я слышал о молоте ведьм, но мой молоток явно не тянул на такую роль и не обладал ничем, кроме крепкой деревянной рукояти и железного набалдашника. Тем более, что молот ведьм – это всего лишь средневековый трактат какого-то немецкого инквизитора. Так что придется мне биться с бесплотными духами или демонами одним только своим страхом. А уж страха у меня навалом хватит на всех». Я еще раз глянул в сторону приближающегося ко мне нечто, затем по сторонам и понял, что в яме отсидеться не получится. Ну что же, надо собираться и вперед. Придется бросить Ямаху, но я за ней обязательно вернусь. Обещаю. Собираться мне пришлось быстро, да и собирать из вещей практически нечего. Рюкзак с едой на пару суток максимум, бутылка с водой, ножик, молоток. И неожиданно для себя я увидел латунную перчатку, что застряла в зубах. В зубах черепа. Мля, это что еще за хрень? Откуда у него зубы? В смысле, зубы изначально имелись, но лишь слегка прорисованные. А тут полноценная челюсть с железными зубами, что крепко держали перчатку. Как только я обратил свое внимание на нее, они разжались, и перчатка упала к моим ногам. Глаза кастомного черепа вспыхнули багровым блеском и слегка потухли. У меня, что называется, упала челюсть, как упала она у черепа. Поддавшись наитию, я поднял перчатку и натянул ее себе на руку. Несмотря на то, что она как бы из металла, на руку перчатка налезла, словно сделанная из металлизированной кожи, настолько мягкой и удобной она показалась мне. А еще она пришлась впору по моей ладони, как будто бы на заказ делали специально для меня. Странно весьма, но что в этом мире не странно? Я уже перестал удивляться. Мои кожаные перчатки уже основательно изодрались, и одна металлическая придется как раз в пору. Да, она и красивая. Ярко-белая, плотной кольчужной вязки, с неизвестным мне подбоем, наложенным изнутри на металл, что и придавало ей такую мягкость. В общем, хоть что-то меня обрадовало в этот момент». Поколебавшись, я взял прикрученный тесак, а также кучу всякой мелочевки и, торопливо зашагав, постарался как можно быстрее покинуть эту яму. Напоследок я не стал выкидывать пустые алюминиевые банки из-под красного дракона, так как они все равно ничего не весили, а из них можно пить или воду набирать, что тоже удобно. Обернувшись еще раз на приближающуюся неведомую опасность, я побежал легкой трусцой. Сейчас я имел силы, так как успел поспать днем, а потом просто ехал и не шел. Оставив возле ямы торчать проволоку с какой-то тряпкой, найденной в кофре, побежал в сторону смутно виднеющегося ориентира. Света звезд в этом мире катастрофически не хватало. Вот если бы здесь имелась луна, тогда другое дело, но ее нет на небе. Пока, по крайней мере. Однако я все же углядел впереди темную полоску, что могло быть границей пустоши и что означало возможный путь спасения. По моим расчетам, я должен был почти преодолеть ее просторы. Мотоцикл ехал быстро, а временами очень быстро, а сами пустоши все же не представлялись мне очень большими. Так вот, думая, я спешил убраться с пути неизвестно кого. Сначала бежалось легко, но то, что меня решило догнать, не отставало, лишь ненадолго задержавшись у мотоцикла. Там послышалась какая-то возня, потом дикий визг, и волна неведомых мне существ заскользила вслед за мной. Судя по их виду и размерам, гналось за мною все мыслимое и немыслимое, собранное со всех просторов этой дрянной земли. Ну, везет мне на это, что ж поделать. Поэтому не расслабляемся, а бежим, сберегая дыхание. Бегал я давно и к тому же очень плохо, поэтому вскоре перешел на быстрый шаг, решив не загонять себя до последнего. Силы еще пригодятся. Мне еще бой принимать с этими духами или духами, будь они неладны. Ничего, поквитаемся за все хорошее и вспомним еще и плохое. Я человек земной, а не тутошний. Меня призраками не запугать, я в них вообще не верю. Боюсь это, да, есть такое, но боюсь как мистику, а как несмертельную угрозу, поэтому запугать не получится. Но бежать – это необходимость, а не позор. Вот я и бежал, стараясь оторваться от преследования, но меня постепенно нагоняли-загоняли. Я уже видел полоску леса впереди, и часы на моей руке показывали 4 часа утра. Надо продержаться еще немного, часик, может чуть больше, и они отстанут или исчезнут, как и всякая нежить с первыми лучами солнца.